касается нас. Я даю вам фору ферзя. Без ферзя выхожу на рать, потому что иначе нельзя вас заставить играть. Мне бы только загнать вас за стол, мне бы только пригнать вас к доске, чтоб никто из вас не ушел, не отсиживался вдалеке. Я ручаюсь вам головой, превратить, покуда живой, явный верный проигрыш свой в явный твердый выигрыш свой.